Помощник комиссара Хильер не был человеком, с которым приятно находиться даже в лучшие времена. В более трудных ситуациях он становится почти невозможным. — А другие члены семьи? — спросила Барбара. — Миранда приехала из Кембриджа, а Фрэнсис? — С ней Лора Хильер в доме Оберли. — В доме Оберли? — Барбара нахмурилась и заметила. — Это несколько странно, вы не находите, сэр? На что Линли разразился целой речью. Хелен привезла в больницу кое-какую одежду для суперинтенданта, немного еды. Рэдди примчалась в таком состоянии, что забыла обуться, так что Хелен прихватила для нее кроссовки. Она позвонит мне, если будут какие-то новости. Хелен, я имею в виду. — Сэр! Барбару удивила такая разговорчивость. Она была копом до мозга костей и нюхом чуяла, что здесь что-то такое, о чем следует подумать. Отодвинув на время свои подозрения насчет Дж.В. Пичли, она старалась понять, не означало ли отсутствие Фрэнсис Уэберли в больнице нечто большее, чем просто шок от дурного известия. Барбара не могла не заподозрить, что это отсутствие обусловлено осведомленностью Фрэнсис о былой неверности мужа. Она сказала: «Сэр, что касается Фрэнсис, вы не думали, чем вы сегодня занимаетесь, Хэверс?» «Сэр! Что-нибудь удалось найти по Пичли?» Линли ясно показывал, что Фрэнсис Уэберли не та тема, которую он готов обсуждать с Хэверс. Поэтому Барбара проглотила раздражение и рассказала все, что ей удалось узнать о Пичли за прошедший день, о его подозрительном поведении, о присутствии в его доме двух громил, которые при ее появлении предпочли выпрыгнуть из кухонного окна, о чеке, который выписывал Пичли, о подтверждении персоналом гостиницы и ресторана, что Пичли действительно был постоянным клиентом Королевской долины и Comfort Inn. И вот что я думаю. Однажды он же менял имя в связи с убийством, так что могло помешать сменить имя в связи с другим преступлением. Линли сказал, что ему кажется это маловероятным, но дал Барбаре добро на проработку ее версии. Встретиться они договорились позднее в Скотленд-Ярде. Барбаре не понадобилось много времени, чтобы просмотреть архивные записи за два десятка лет, поскольку она знала, что ищет. И то, что она обнаружила, заставило ее со скоростью почтового экспресса полететь в Скотленд-Ярд, где она села на телефон и дозвонилась до участка, обслуживавшего Тауэр Хамлетс. Она провела час, разыскивая единственного детектива, который всю свою жизнь проработал в одном и том же участке. Его обширная память и обладание огромным количеством систематических записей, которых хватило бы на несколько томов мемуаров, открыли для Барбары золотую жилу, на существование которой она рассчитывала. — А, верно, — протянул детектив. — Это имя я вряд ли забуду. — Вся их семейка, — продолжал детектив, — доставляет нам одни хлопоты с того самого дня, как они появились на этот свет. Но что касается именно его, — напомнила Барбара, — и насчет него могу поделиться одной-двумя историями. Слушая старожилы полицейского участка, Барбара успевала делать заметки в своем блокноте, потом повесила трубку и побежала искать Линли. Инспектор нашелся в своем кабинете. Он с мрачным видом стоял у окна. Должно быть, он успел заскочить домой между ночным визитом в больницу и приходом на работу, потому что выглядел, как всегда, безупречно. Гладко причесанный, идеально выбритый, превосходно одетый. Единственным признаком того, что не все в порядке, была его осанка.